Глава 12. Мария Тюдор, младшая дочь короля Генриха VII, ее дочери, внучки и их мужья. Мария была по счету пятым ребенком и третьей дочерью короля Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Волею судьбы она оказалась самой младшей из детей королевской четы, которым посчастливилось пережить полной опасности и младенческий возраст. Юная Мария считалась одной из красивейших принцесс Европы. Известный голландский философ Эразм Роттердамский, преподававший в Кембридже греческий язык и богословие и принятый при английском королевском дворе, отзывался о Марии с несвойственной ему восторженностью, говоря, что природа доселе никогда не сподобилась создать нечто более прекрасное. В декабре 1507 года Марию обручили с Карлом, сыном бургундского герцога Филиппа I и будущим императором Священной Римской империи. Этот династический союз сулил Англии великие блага, но, как это часто бывает, реальность не спешила соответствовать надеждам. Противоположная сторона под разными предлогами откладывала решение вопроса о свадьбе Карла и Марии. Кроме того, деда жениха, император Священной Римской империи Максимилиан I и король Фердинанд II Арагонский за спиной Генриха заключили тайный союз, перемирие с Францией. Потрясенный таким вероломством, Генрих разорвал помолвку и, надо признать, поступил совершенно правильно, поскольку существуют поступки, которые ни при каких обстоятельствах нельзя прощать. У современного слушателя, помнящего об империи, в которой никогда не заходило солнце, может возникнуть закономерный вопрос. Почему для европейских монархов союз с Францией выглядел предпочтительнее союза с Англией? Сноска. Так изначально называли Испанскую империю, а затем стали называть Британскую, за которой и закрепилось это название. Выражение сильно преувеличено. Солнце в любое время календарных суток освещало владение Британской империи лишь с 1919 по 1922 год. Начнем с того, что между английским королевством и Великой Британией, включавшей в себя Шотландию и множество заморских колоний, нельзя ставить знак равенства. Англия была гораздо слабее Великобритании, а вот Франция в XVI веке была одним из сильнейших европейских государств, как принято говорить, с большими претензиями. Старший брат Марии, Генрих VIII, сумел утереть носы своим несостоявшимся родственникам. В августе 1514 года кардинал Томас Уолси заключил с Францией мирный договор, предусматривавший брак принцессы Марии с недавно овдовевшим королем Людовиком XII, который был на 34 года старше своей 18-летней невесты. Изначально Генрих VIII собирался выдать за Людовика свою старшую сестру Маргариту, вдову шотландского короля Якова IV Стюарта, но не сложилось. Людовика больше интересовала юная Мария, а прыткая Маргарита спустя год после смерти мужа вышла замуж за знатного шотландца Арчибальда Дугласа, шестого графа Ангуса. 9 октября 1514 года Людовик и Мария обвенчались, а 5 ноября Мария была коронована в качестве королевы Франции. К слову, будь сказано, одной из ее фрейлин была Анна Болейн. Мария выходила замуж по долгу рождения. На самом деле, 52-летний французский король был ей совершенно неинтересен. Кроме того, она была влюблена в Чарльза Брэндона, первого герцога Саффолка, близкого друга ее брата Генриха VIII. Соглашаясь на брак с Людовиком, Мария поставила брату условие. Если она вдовеет, то сможет снова выйти замуж за того, кто будет мил ее сердцу. Генрих согласился. Супружество с Людовиком оказалось крайне недолгим. 1 января 1515 года молодожен умер, и окружение короля было склонно считать причиной его скоропостижной кончины чрезмерное усердие на брачном ложе. По тем временам, когда все плотское считалось греховным и ставилось ниже духовного, подобная причина была весьма распространенной. Вспомним, что смерть принца Артура Тюдора тоже пытались объяснить аналогичным образом. После Людовика французский престол перешел к его двоюродному племяннику и зятю Франциску I, который хорошо относился к Марии и даже предложил ей помощь в заключении нового брака с тем, за кого она пожелает выйти замуж. Но в этом вопросе последним было слово Генриха VIII, который не собирался держать обещание, данное младшей сестре перед заключением брака с французским королем. Представители высшей английской знати, не желавшие возвышения герцога Саффолка, тоже выступали против его женитьбы на принцессе. Дело шло к браку Марии с герцогом Лотарингским Антуаном II или герцогом Савойским Карлом III, но Мария все же вышла замуж за герцога Саффолка, которого король Генрих отправил за ней во Францию. Сноска. Савойское герцогство существовало на юго-востоке современной Франции и северо-западе Италии с 1416 по 1847 год, а с XI века до 1416 года Савойя имела статус графства. Генрих подстраховался, взяв с герцога обещание не заключать брака с Марией, но голос любви оказался сильнее обязательств. 3 марта 1515 года герцог Саффолк и Мария Тюдор обвенчались во Франции. Тайное венчание, вопреки воле короля, приравнивалось к государственной измене и грозило потерей голов. Но король Генрих хорошо относился к сестре и ее новому мужу, так что все закончилось благополучно. 13 мая 1515 года в Гринвичском дворце состоялась официальная церемония бракосочетания вдовствующей королевы и герцога, для которого Мария стала не то второй, не то третьей женой. «Не то второй, не то третий?» — могут удивиться слушатели. «Что за чушь?» Дело в том, что в 1505 году герцог обручился с Энн Браун, отец которой был губернатором Кале, и в том же году взял в жены леди Маргарет Невилл, недавно потерявшую своего первого мужа. Из-за обручения с Энн Браун, а также по причине близкого родства, брак с леди Маргарет был аннулирован. Энн Браун родила герцогу двух дочерей и умерла в 1511 году, так что брак с Марией Тюдор мог считаться для герцога и вторым, и третьим, если принимать во внимание союз Маргарет Невилл. Аннулированные браки были скользким местом в биографии человека, поскольку одни признавали аннулирование, а другие нет. На момент бракосочетания герцога и Марии Маргарет Невилл была жива, и потому многие рассматривали этот брак как незаконный, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для того, чтобы окончательно аннулировать брак герцога с леди Маргарет, понадобилось вмешательство кардинала Уолси, которому король Генрих поручил разобраться с этим делом. В свою очередь, Мария выступила против стремления Генриха аннулировать свой брак с Екатериной Арагонской, ввиду чего отношения между сестрой и братом заметно охладели. Кроме того, Марии не нравилось возвышение ее бывшей фрейлины Анны Болейн, к которой она всегда относилась без особой приязни. В принципе, исходя из того, что в наше время принято называть «сословными предрассудками», Марию можно было понять, ведь королева-выскочка Анна Болейн заняла в придворной иерархии более высокое место, чем она, бывшая принцессой по рождению. Более того, королевские почести начали оказываться Анне еще до того, как она была коронована. Можно представить, с каким удовлетворением встретила бы Мария известие о казни Анны Болейн, доведись ей дожить до этого дня. Но Мария до него не дожила. Она умерла в июне 1533 года, спустя 5 месяцев после того, как Анна стала королевой Англии, и современники считали это событие причиной смерти Марии. От разбитого сердца тогда вообще умирали очень часто. Недаром говорится, что распри между родителями падают на головы их потомков. Плохое отношение Марии Тюдор к Анне Болейн вызвало аналогичное отношение королевы Елизаветы по отношению к потомкам Марии. Своему второму мужу Чарльзу Брэндону, герцогу Саффолку, Мария родила 4 детей. Их первенец Генри, появившийся на свет в марте 1516 года, прожил всего 6 лет. В июле 1517 года Мария родила дочь, которую назвали Фрэнсис. Около 1520 года у Фрэнсис появилась сестра по имени Элеонора, а 3 годами позже родился последний ребенок, которого тоже назвали Генри. Бытует мнение, согласно которому судьба может передаваться вместе с именем. Для Генри II оно оказалось справедливым. Он умер в детстве, подобно своему брату Генри I, только прожил немного дольше, до 11 лет. Вскоре после смерти Марии 50-летний герцог Саффолк женился на 14-летней Кэтрин Уиллоби, своей воспитаннице, которая изначально предназначалась в жены Генри-младшему. Кэтрин родила герцогу 2 сыновей — Генри и Чарльза, но они не имеют значения для нашей истории, поскольку в их жилах не было ни капли крови Тюдоров. Нам важны Фрэнсис и Элеонора, в первую очередь Фрэнсис, которая в марте 1533 года вышла замуж за Генри Грея, 3-го маркиза Дорсета. Жениху было 16 лет, а невеста была на полгода младше его. Мария Тюдор успела порадоваться счастью своей старшей дочери. Изначально родители планировали выдать Фрэнсис замуж за сына герцога Норфолкского Генри Говарда, графа Суррея, который на тот момент считался самым завидным женихом в королевстве, и никто не мог предположить, что через 14 лет жизнь его оборвет топор палача. Но Генри не устроил размер приданого Фрэнсис Брэндон, довольно, надо сказать, скромного, и он женился на другой Фрэнсис, дочери лорда Камергера Джона де Вера, 15-го графа Оксфорда, о владениях которого говорили, что всаднику не объехать их и за месяц. Надо сказать, что это было сильно преувеличено. Но Фрэнсис Брэндон вместо одного Генри вышла замуж за другого, который тоже угодил на плаху, но уже не по воле короля Генриха VIII, как Генри Говард, а по воле королевы Марии. Поистине, история Англии сложена из отрубленных голов аристократов. Известно, что приданное Фрэнсис выплатил Генрих VIII, не пожелавший, чтобы его племянница выглядела бедной невестой. Титул маркиза Дорсета Генри Грей унаследовал от своего отца в 13-летнем возрасте. По отцовской линии Генри находился в так называемом косвенном родстве с королевским домом. Он был правнуком Елизаветы Вудвилл, жены короля Эдуарда IV, от ее первого брака с ланкастерским рыцарем сэром Джоном Греем из Гроби. Еще при жизни отца Генри был помолвлен с Кэтрин Фицеллен, дочерью Уильяма Фицеллена, 18-го графа Арунделла. Род Арунделлов был знатным и влиятельным, но женитьба на племяннице короля Генриха VIII для Генри Грея выглядела гораздо предпочтительнее союза с Арунделлами, так что он расторг помолвку с Кэтрин, заплатив за взятое назад слово солидный штраф в 4000 марок. Сноска. Английская марка, никогда не чеканившаяся в виде монеты, была условной денежной единицей, равнявшейся 2/3 фунта. Точнее, штраф выплатила леди Маргарет Уоттон, мать Грея, воспринявшая разрыв сына с Кэтрин Фицеллен и его намерение жениться на Фрэнсис Брэндон, мягко говоря, без энтузиазма. Кстати, чета Дорсетов осенью 1514 года была включена в состав свиты, сопровождавшей принцессу Марию Тюдор для бракосочетания с королем Людовиком XII, а в сентябре 1533 года леди Маргарет стала одной из крестных матерей принцессы Елизаветы, дочери Анны Болейн. При английском дворе каждый человек был связан множеством нитей с другими людьми, и порой очень забавно наблюдать за тем, как переплетались эти нити. Добрую женщину тяготила ответственность по опеке семейного имущества, свалившееся на нее после смерти мужа. Ей хотелось сберечь отцовское наследство для сына в полной целости, и потому ее огорчали последствия его безрассудства. Необходимость выплачивать штраф и раскошеливаться на расходы, связанные со свадьбой королевской племянницы. На таком торжестве ожидаемо мог появиться король, который повсюду появлялся в окружении пышной свиты. Но тут, пожалуй, все ясно, можно не углубляться в детали. Герцог Саффолк, которому брачный союз старшей дочери с маркизом Дорсетом был весьма по душе, обязался взять на себя опеку над будущим зятем и заботу о его имуществе, кроме того, в деле принял участие король, против воли которого леди Маргарет пойти не могла. 24 мая 1533 года Генри Грей и Фрэнсис Брэндон обвенчались, а вскоре после этого маркиз Дорсет прислуживал королю во время торжественного обеда, состоявшегося в Тауре накануне коронации Анны Болейн. Для того, чтобы удостоиться подобной чести, маркиз был посвящен в рыцари бани. В рыцарской иерархии рыцари бани стояли выше обычных рыцарей, но изначально у них не было своего отдельного ордена, как, например, у рыцарей подвязки. Почтеннейший орден бани появился только в 1725 году по воле короля Георга I. Упоминание бани в названии титула и ордена объясняется тем, что получению рыцарства предшествовало ночное бдение, включавшее в себя очищающий ритуал мытья в бане. Сноска. Благороднейший орден подвязки — высший рыцарский орден Великобритании и один из старейших орденов в мире. Король лично выбирает 24 кандидатуры на членство в ордене. Орден был учрежден в 1348 году королем Эдуардом III Плантагенетом. Происхождение названия ордена покрыто мраком, но, согласно наиболее распространенной версии, графиня Солсбери во время танца с королем Эдуардом уронила подвязку, что вызвало у окружающих смех, а король поднял подвязку и повязал ее на свою ногу со словами «Пусть стыдится, подумавший об этом плохо», которые стали девизом ордена. Кстати говоря, молва приписывала расстройство помолвки Генри Грея с Кэтрин Фицеллен герцогу Саффолку. Как писал один из современников, старый паук, герцог, сплел паутину, в которую попался мотылек, Генри Грей. То, что король Генри способствовал браку племянницы, наглядно показывает, что отношения между ним и его младшей сестрой хоть и охладели, но не были испорчены окончательно. На первый взгляд, чета Грей пользовалась расположением короля. Грей часто бывали при дворе, Генрих называл Фрэнсис и ее младшую сестру Элеонору любимыми племянницами, но при этом маркиз Дорсет, несмотря на покровительство герцога Саффолка, не занимал никаких видных должностей, но разве что принимал участие в военных кампаниях, но и на этом поприще ничего не достиг. Герцог очень хотел сделать своего зятя рыцарем почетного ордена подвязки, но король Генрих упорно не желал оказывать маркизу подобную честь. Маркиз мог вступить в орден только после смерти Генриха, незадолго до коронации Эдуарда, во время которой он вместе с герцогом Саффолком отвечал за королевские регалии, скипетр и державу. Фрэнсис Грей повезло немного больше, чем ее мужу. Она стала фрейлиной последней жены короля Екатерины Парр, с которой была очень дружна. Ни Фрэнсис, ни Элеонора не были включены Генрихом в перечень потенциальных наследников английского престола, в отличие от их дочерей. Короче говоря, не все было так гладко, как могло показаться на первый взгляд. Да и включение внучек Марии Тюдор в порядок наследования престола скорее носило декларативный характер, нежели было проявлением королевского расположения. Генри хотел подчеркнуть, что в любом случае, даже если ни его сын, ни его дочери не оставят потомства, английский престол останется за Тюдорами, пусть и связанный родством с правящим домом по женской линии. Первенец Читы Грей, получивший имя Генри, умер в младенчестве. Второй родилась девочка, которая тоже прожила недолго. А после того Фрэнсис родила троих жизнеспособных дочерей. В 1537 году Джейн, в 1540 Екатерину и в 1545 году Марию. Все девочки получили хорошее образование, включавшее в себя изучение древних языков, классической литературы, музыки и живописи. Воспитывались они в строгом протестантском духе. Можно предположить, что именно протестантские взгляды способствовали сближению Фрэнсис Грей с королевой Екатериной Парр. Фрэнсис довольно рано начала выводить свою старшую дочь Джейн ко двору, где та удостоилась покровительства королевы и подружилась со своим кузеном принцем Эдуардом. Ах, если бы только Фрэнсис могла знать, чем закончится эта дружба, то она держала бы дочь как можно дальше от двора. Как метко сказал один из современников Фрэнсис и Джейн, французский филолог и книгопечатник Анри Этьен, «Если бы молодость знала, если бы старость могла». К леди Джейн мы еще вернемся. А сейчас нужно сказать, что, несмотря на дружбу с ней, король Эдуард весьма холодно относился к маркизу Дорсету. Принято считать, что неприязненное отношение к маркизу внушил королю лорд-протектор герцог Сомерсет, у которого с маркизом были личные счеты. В частности, пожалование Уильяму Парру, брату королевы Екатерины, титула маркиза Нортгемптона, молва объяснила желанием герцога Сомерсета унизить Дорсета, который весьма гордился тем, что был единственным маркизом в королевстве. За неимением других поводов для гордости годился и этот. Можно сказать, что герцог Сомерсет своими руками подтолкнул маркиза Дорсета к союзу со своим младшим братом Томасом Сеймуром. Томас планировал жениться на Елизавете, а короля Эдуарда собирался женить на Джейн Грей. Задумано было хорошо, но не сложилось. Томас Сеймур лишился головы, а маркиз Дорсет был вынужден предложить Джейн в жены Эдуарду Сеймуру-младшему, сыну герцога Сомерсета. Таким образом, маркиз хотел доказать свою непричастность к заговору Томаса Сеймура, а заодно и надеялся на то, что герцог Сомерсет проявит снисхождение по отношению к будущему родственнику. Брак Джейн с Эдуардом не состоялся, поскольку герцог Сомерсет вскоре лишился своего влияния, и маркиз Дорсет начал искать покровительство лорда Дадли. Оставим пока маркиза Дорсета вместе со старшей дочерью и перейдем к его младшим дочерям. Екатерина Грей, родившаяся в августе 1540 года, считалась самой красивой из сестер. 21 мая 1553 года Екатерина вышла замуж за Генри Герберта, сына Уильяма Герберта, первого графа Пембрука. Уильям Герберт был женат на Анни Парр, младшей сестре шестой жены Генриха VIII. Таким образом, внучка Генриха VIII заключила брачный союз с сыном свояка Генриха VIII. В тот же день Джейн Грей сочеталась браком с Гилфордом Дадли. Во время конфликта между герцогом Сомерсетом и Джоном Дадли Уильям Герберт, пользовавшийся большим влиянием, поддержал лорда Дадли. Дадли щедро отблагодарил сэра Уильяма за поддержку, пожаловав ему от лица короля Эдуарда титул барона Герберта и графа Пембрука, а также часть земельных владений, конфискованных у герцога Сомерсета. Сложился правящий триумвират, в который помимо Герберта и Дадли вошел Уильям Парр, маркиз Нортгемптон, брат королевы Екатерины и неформальный лидер английских протестантов. Женив сына на сестре будущей королевы Англии, Уильям Герберт укреплял свои позиции, а заодно устанавливал родственные отношения с могущественным лордом Дадли и маркизом Дорсетом, звезда которого наконец-то начала подниматься и могла бы подняться очень высоко. Скажем прямо и без обиняков, чванливые аристократы, привыкшие к тому, что все их интриги заканчиваются успехом, сильно недооценивали принцессу Марию и не замечали, скорее не хотели замечать того потенциала, который сохранила на английской земле католическая вера. Легкомыслие привело их к поражению, причем последствия для всех были разными. Если лорд Дадли и его сын Гилфорд лишились своих голов, то Уильям Герберт, можно сказать, отделался легким испугом. После недолгой опалы он вернулся в Тайный Совет и служил королеве Марии, продолжая при этом открыто демонстрировать свою приверженность протестантской вере. Несмотря на свое прозвище «Кровавое», королева Мария часто бывала весьма снисходительной. При Елизавете Уильям Герберт активно участвовал в восстановлении протестантизма и был у королевы на хорошем счету, благодаря чему в 1568 году получил должность лорда-распорядителя королевского двора, но вскоре лишился ее, поскольку навлек на себя подозрения в нелояльности и угодил в новую опалу. В 1570 году Уильям Герберт скончался в возрасте 70 лет, оставив титул и владение своему сыну Генри, который развелся с Екатериной Грей еще в 1555 году. Развод получился скандальным и выставил Гербертов не в лучшем свете. Увидев, что Мария побеждает, Уильям Герберт выставил невестку из дома и смог добиться развода, для которого, по сути, не было повода. Королева Мария прекрасно понимала, что юная Джейн Грей стала игрушкой в руках знатных интриганов, а еще Мария помнила о том, что Фрэнсис Брэндон и ее мать в свое время выступали против развода Генриха с Екатериной Арагонской и всячески поддерживали несчастную королеву. Поэтому история Джейн не отразилась на судьбах ее матери и сестер. Леди Фрэнсис, Екатерина и Мария стали фрейлинами королевы Марии, для чего им пришлось скрывать свои протестантские убеждения. Леди Фрэнсис даже удалось добиться от королевы помилования своего мужа, которому грозило оказаться на плахе. Фрэнсис убедила королеву в том, что организатором и двигателем заговора был Джон Дадли, а маркиз Дорсет оказался среди заговорщиков по воле обстоятельств, но не по зову сердца. К сожалению, маркиз Дорсет не сделал вывода из сурового урока, преподнесенного ему судьбой. Сумев выйти из воды сухим, он вскоре снова полез в воду, примкнув к заговору, целью которого была замена Марии ее сестрой Елизаветой. На сей раз он получил заслуженную кару, расставшись с головой 23 февраля 1554 года. В следующем году леди Фрэнсис вышла замуж за своего шталмейстера Эдриана Стоукса, после чего удалилась от двора вместе с младшей дочерью Марии и жила в одном из своих поместий. Мезальянс не мог не сказаться на положении леди Фрэнсис, но, видимо, здесь был тот случай, когда предпочтительнее руководствоваться голосом сердца, а не какими-то иными соображениями. Детей во втором браке у леди Фрэнсис не было. Все ее беременности заканчивались неудачно. В ноябре 1559 года она скончалась в возрасте 42 лет. В историю леди Фрэнсис вошла как жестокосердная мать. Это мнение основывается на словах ее дочери Джейн, которое сохранил Роджер Ашем, писатель и ученый, служивший при дворах Эдуарда VI, Марии I и Елизаветы I. «Когда я нахожусь в обществе отца или матери, говорю ли я, молчу, сижу, стою или иду, ем, пью, веселюсь или грущу, шью, играю, танцую или делаю что-либо еще, я должна делать это так же совершенно, как делал Господь, когда создавал мир. В противном случае надо мной так резко насмехаются, мне так жестоко угрожают, а порой тут же щиплют, толкают и выражают свое недовольство другими способами, которые я не буду называть из соображений деликатности, и все это происходит настолько угнетающе, что мне кажется, будто я нахожусь в аду». И еще ходили слухи о том, что леди Фрэнсис убеждала Джейн выйти за Гилфорда Дадли посредством побоев. Что можно сказать об этом? С одной стороны, дыма без огня не бывает. С другой, люди склонны делать горы из кротовьих кучек. Сноска. Английское выражение, аналогичное по смыслу русскому «делать из мухи слона». Екатерина Грей служила королеве Марии до ее кончины, наступившей в 1558 году, а затем продолжила службу у королевы Елизаветы, но уже в более низком статусе фрейлины, не имевшей доступа в личные покои королевы. Если Мария помнила о добром отношении леди Фрэнсис к своей матери Екатерине Арагонской, то Елизавета знала о том, насколько плохо дочери Мэри Тюдор и сама она относились к Анне Болейн, так что опала Екатерины Грей и ее младшей сестры выглядела закономерной. Марию королева Елизавета полностью игнорировала. Кроме того, Елизавета держала в уме установленный ее отцом порядок престола наследия, в котором Екатерина и Мария шли после нее и, стало быть, могли использоваться в качестве инструментов теми, кто вознамерился бы свергнуть Елизавету. Европейские монархи видели в Екатерине Грей потенциальную преемницу Елизаветы, да и сама Екатерина не исключала возможности своего воцарения, несмотря на то, что Елизавета не торопилась с официальным подтверждением ее прав на престол. Испанский король Филипп II, сын и наследник императора Карла V, замыслил устроить брак Екатерины с кем-то из членов своего семейства. Сноска. Разочаровавшись во власти, император Карл передал испанскую корону вместе с владениями Испании в Новом Свете, а также Нидерланды, своему сыну Филиппу, а императором Священной Римской империи после отречения Карла был избран его младший брат Фердинанд. Вероятным кандидатом представлялся Карлос, принц Астурийский, сын Филиппа II и его первой жены Марии Португальской, наследник Испанского престола. Однако после того, как в июле 1559 года на турнире погиб союзник Филиппа, французский король Генрих II Валуа, Филиппу уже не хотелось обострять отношения с английской королевой, и потому идея женитьбы сына на Екатерине Грей была благополучно похоронена. Сама же Екатерина с лета 1558 года была влюблена в Эдуарда Сеймура, графа Хартфорда, племянника покойной королевы Джейн Сеймур. Эдуард тоже был неравнодушен к Екатерине, и в конце 1560 года влюбленные тайно обвенчались, не получив на это дозволение королевы Елизаветы. На церемонии, проведенной в доме Эдуарда по католическому обряду, присутствовала только родная сестра жениха Джейн Сеймур, названная в честь тетки королевы. Своеволие закончилось тем, что супруги оказались в Тауре, где 21 сентября 1561 года Екатерина родила своего первенца, названного Эдуардом. А 10 мая 1562 года архиепископ Кентерберийский Мэтью Паркер аннулировал тайный брак. Малютка Эдуард был объявлен незаконнорожденным, а его отца оштрафовали на 3000 марок за соблазнение девственницы королевской крови. Дело было не столько в том, что Катерина и Эдуард осмелились пожениться без согласия королевы, а в том, что мальчики, могущие родиться в этом браке, представляли для Елизаветы серьезную опасность. Противники королевы вполне могли заявить, что на английском престоле должен сидеть мужчина и устроить переворот. В феврале 1563 года у Екатерины и Эдуарда, продолжавших жить в Тауре как супруги, родился второй сын, которого назвали Томасом. По приказу королевы супругов разлучили. Эдуарда вместе со старшим сыном отправили в Ханворд, в дом его матери герцогини Сомерсет, а Екатерина с младшим сыном оказалась в доме своего дяди Джона Грея в Эссексе. Обоим строго запрещалось покидать места своего пребывания. Заключение в Тауре сменилось домашним арестом. Екатерина Грей умерла 26 января 1568 года в возрасте 27 лет от туберкулеза, обострившегося ввиду всех перенесенных злоключений. Вскоре после ее кончины Елизавета разрешила графу Хартфорду вернуться ко двору, но ни она, ни ее преемник, король Яков Стюарт, не признали законность брака Эдуарда и Екатерины, поскольку в этом случае их сыновья могли бы претендовать на английский престол. Свидетельство, выданное при заключении брака, не сохранилось, никаких записей о нем в учетных книгах не было, единственная свидетельница Джейн Сеймур давно скончалась, а устное свидетельство католического священника, которого удалось отыскать герцогу Хартфорду, в глазах протестантов не стоило и фальшивого пенни. Младшая сестра Екатерины Мария Грей, которую Елизавета презрительно называла «карлицей и уродиной», и впрямь была некрасивой малоростом, который не доходил и до 130 сантиметров. Но вот умом природа Марию не обделила. Она получила столь же хорошее образование, как ее сестры, и всерьез заинтересовалась богословием. Какой бы ни была Мария внешне, лорд Дадли не мог пренебречь ею в своих планах. В мае 1553 года восьмилетняя Мария Грей была помолвлена со своим дальним родственником Артуром, единственным сыном Уильяма де Грея, 13-го барона Грея из Уолтона, которого Дадли тоже привлек к заговору. После свержения королевы 9 дней помолвка была расторгнута, а Мария вместе с матерью и сестрой была причислена к придворному штату королевы Марии. Никто не ожидал, что Мария Грей сможет обратить на себя мужское внимание, но в 1565 году она вышла замуж и, по примеру сестры, тоже тайно, без королевского дозволения, за начальника королевской гвардии Томаса Киза, незнатного вдовца с несколькими детьми от первого брака. Помня о том, как был аннулирован брак Екатерины, Мария подстраховалась, обеспечив свое венчание, пусть и тайное, достаточным количеством свидетелей. И историки расходятся во мнении о мотивах, побудивших Марию к мезальянсу. Одни считают, что она схватилась за первую же подвернувшуюся ей возможность, хорошо понимая, что с ее внешними данными второй возможности может и не быть. А другие склонны видеть в браке с почти что простолюдином тонкий расчет. Мол, таким образом Мария хотела дать понять королеве Елизавете, что она не претендует на престол, дабы та оставила карлицу в покое. Более того, Мария публично заявила, что не собирается настаивать на своих правах на английский престол, но слова всегда остаются словами, и потому значит мало. Сегодня они произнесены, а завтра о них забыли. Королева Елизавета была крайне осторожной, то есть весьма подозрительной особой, нисколько не уступая по этой части своему отцу. Кроме того, она весьма болезненно реагировала на любую попытку проигнорировать ее мнение. «С королевой, черт вас всех побери, нужно считаться, потому что она — королева». Волею Елизаветы Мария оказалась под домашним арестом, а несчастный Томас Кис был брошен в ужасную по условиям содержания флицкую тюрьму, поскольку привилегия стать узником Таора была ему недоступна. Сноска. Флицкая тюрьма, получившая свое название Тречушки и Флит, существовала в Лондоне с конца XII до середины XIX века. В 1569 году Кис получил свободу и назначение на службу в одной из удаленных крепостей, где он и умер в сентябре 1571 года. Мария Грей все это время оставалась в домашнем заточении, и только в мае 1572 года королева Елизавета смилостивилась и освободила ее. Поскольку вдовствующая и хорошо проученная жизнью Мария не представляла уже никакой опасности, в 1577 году Елизавета дала ей должность фрейлины и начала демонстрировать к ней сдержанное расположение. Возможно, королева находила в этой милости утонченное удовольствие, или же просто хотела держать Марию перед своими глазами, ведь ей было слегка за 30, и возможность повторного брака не следовало сбрасывать со счетов. Но до повторного брака дело не дошло, потому что Мария умерла 20 апреля 1578 года и была похоронена за счет королевы рядом со своей матерью в Вестминстерском аббатстве. После смерти Марии единственной претенденткой на престол, указанной в завещании Генриха VIII, осталась Маргарет Стэнли, графиня Дерби, урожденная леди Маргарет Клиффорд, дочь Элеоноры Брэндон и Генри Клиффорда, второго графа Камберленда. Генри состоял в отдаленном родстве с домом Тюдоров по линии Маргарет Бофорт, матери Генриха VII. Элеонора вышла за него замуж в июне 1537 года. Генри Клиффорд, славившийся своей ученостью, держался вдали от двора и не ввязывался ни в какие заговоры, что позволило ему дожить до 52 лет и умереть своей смертью в январе 1570 года в кругу семьи. Второй семьи, поскольку леди Элеонора скончалась еще в сентябре 1547 года, оставив в утешении мужу, рожденную в 1540 году дочь Маргарет, их старшего ребенка. Двое младших сыновей четы Клиффорд умерли во младенчестве. Маргарет Клиффорд не избежала внимания лорда Дадли, который, подобно хорошему рыбаку, забрасывал свои сети очень широко. Отец Маргарет владел обширными землями на севере Англии и занимал видное положение в кругах местной знати. Поэтому изначально лорд Дадли хотел женить своего сына Гилфорда на Маргарет и даже попытался заручиться поддержкой короля в этом деле. Поддержка Севера значила для лорда Дадли многое, но Генри Клиффорд не пожелал выдавать свою единственную дочь за одного из младших сыновей лорда. Тогда лорд выставил другого жениха, своего младшего брата Эндрю Дадли, и отец Маргарет согласился на этот брак, но до венчания дело по понятным причинам не дошло. 7 февраля 1555 года, согласие королевы Марии, Маргарет Клиффорд вышла замуж за Генри Стэнли, унаследовавшего впоследствии титул графа Дерби. Генри был рьяным протестантом, а Маргарет была воспитана в католической вере, кроме того, характеры обоих супругов были не очень-то покладистыми, так что их семейная жизнь представляла собой чередование разрывов и примирений. Закончилось все плохо. Раздосадованный тем, что ему в очередной раз пришлось выплачивать долги своей чрезмерно расточительной супруги, сэр Генри оставил ее и стал жить с другой женщиной. К слову, будь сказано, по части мотовства он не уступал леди Маргарет, но семейные финансы находились в его руках, а к своим грехам люди относятся гораздо снисходительнее, нежели к чужим. Известно о четырех детях, которых Маргарет родила мужу. Все они были мальчиками, первый и четвертый прожили недолго. Второй сын, которого назвали Фердинанда, скончался после недолгой, но тяжелой болезни в апреле 1594 года, в возрасте 35 лет. И ходили слухи, что он то ли был отравлен по приказу королевы Елизаветы, то ли потому, что отказался участвовать в заговоре против нее. Третий сын Уильям прожил долгую жизнь и умер в сентябре 1642 года, когда ему перевалило за 80. Уильям Стэнли, шестой граф Дерби, примечателен тем, что некоторые исследователи считали его автором пьес, приписываемых Уильяму Шекспиру. По этому поводу можно сказать только одно. Писать пьесы гораздо приятнее и спокойнее, нежели плести интриги и устраивать заговоры. К месту можно вспомнить слова, высеченные на надгромном памятнике леди Фрэнсис Грей. «Ни милость, ни великолепие, ни королевское имя, ни громкая слава не могут ничем помочь. Все, все исчезло здесь». Лишь истинные ценности выживают в погребальном пламени и могильном безмолвии. Уильям Стэнли удостоился чести стать героем весьма популярной в начале XIX века баллады под названием «Венок сэра Уильяма Стэнли». Баллада посвящена путешествию по миру протяженностью в 21 год. На самом деле, сэр Уильям путешествовал 3 года и якобы побывал в весьма отдаленных местах, от Египта до России. Путешествие сопровождалось авантюрными приключениями, впрочем, общеизвестно, что никто так не приукрашивает действительность, как охотники и путешественники. Но настоящее приключение ждало Уильяма по возвращению в Англию. К тому времени его старший брат Фердинанд Стэнли, 5-й граф Дерби, скончался, оставив 3 дочерей, с которыми у Уильяма возникла длительная тяжба, касавшаяся дележа наследства. При поддержке королевы Елизаветы, которая благосклонно относилась к сэру Уильяму, скорее из-за слуг его отца, чем из-за кровного родства, он сумел получить значительную часть родовых земельных владений и выкупить то, что отошло кузинам. В 1601 году королева Елизавета пожаловала Уильяму Стэнли орден подвязки, а 2 годами позже король Яков I сделал его камергером Честера. Сноска. Графство Честер. Ныне оно называется графством Чешир, управлялось чиновником в должности камергера. Расположение монархов свидетельствует о том, что сэр Уильям не внушал им никаких опасений. Утверждение на английском престоле шотландского короля Якова Стюарта аннулировало все права, которые могли проистекать из завещания Генриха VIII, так что Уильяма Стэнли можно считать последним из тех, кто теоретически мог занять престол, опираясь на этот документ. Что же касается леди Маргарет, то в 1579 году она угодила под домашний арест за критические высказывания по поводу возможной женитьбы французского принца Иркюля Франсуа де Валуа, герцога Алансонского и Анжуйского, младшего сына французского короля Генриха II и Екатерины Медичи на королеве Елизавете I. Маргарет была настроена против этого брака, поскольку он мог свести к нулю ее шансы на наследование английского престола, а она, как можно предположить, держала в уме подобную возможность. Формально леди Маргарет обвинили в том, что она наняла чернокнижника по имени Уильям Рэндалл для того, чтобы он наложил заклинание на королеву и узнал, как долго ей осталось жить. Подобные действия расценивались как государственная измена. Подданным не полагалось думать о смерти монархов и уж тем более пытаться установить дату окончания правления магическими способами. Леди Маргарет пыталась объяснить, что Рэндалл состоял при ней в качестве лекаря и никаким колдовством не занимался, но это не помогло. Рэндалла казнили, а саму леди поместили под домашний арест, который продлился до конца ее жизни, наступившего в сентябре 1596 года. С одной стороны, леди Маргарет не повезло. С другой, она дожила до 56 лет, весьма почтенного возраста по тем временам, и пребывание под домашним арестом нельзя было сравнивать с заключением в Тауре. Пожалуй, для потомков Марии Тюдор было бы гораздо лучше, если бы ее брат, король Генрих VIII, остановился в своем завещании на дочери Елизавете, а дальнейшее распоряжение английским престолом предоставил тем, кто был после него. Искушения расстравляют душу, а несбывшиеся надежды отравляют жизнь.